Глава 16. Будущий новый сотрудник. До квартиры Маши я домчался с ветерком. Лора уже успела накидать вариантов того, что за новости, и все они были примерно об одном и том же. Я открыл квартиру своим ключом. Да, мы решили перейти на новый этап отношений, когда и у нее был доступ в мой особняк, а у меня в ее квартиру. Она встретила меня в коридоре. «Привет», — сказал я, чмокнув Машу в щеку. «Ну, что случилось?» «Миша, ты проходи на кухню. Садись. Я сейчас чай заварю». «Дорогая», — я приобнял ее за талию. «Я завтра вылетаю в Москву, да и дома полно дел. Любавку надо проверить». «Ну, давай попьем чай», — загадочно проговорила она, вводя меня на кухню. «Ты не беременна?» Глупо улыбнулся я, решив, что это будет отличная шутка. «Ну да», — остановилась она, повернувшись ко мне. «Как ты понял?» «Что?» — хором с Лорой произнесли мы. «Вот уж шутка вышла боком». «Я беременна, Миша», — улыбнулась она. «Ты рад?» Тут уж меня окончательно захлестнули эмоции. Я подхватил любимую на руки и закружил по всей кухне. «Конечно же я рад. Это же просто невероятно. А кто? Мальчик, девочка?» Тут же накинулся я на нее с расспросами. «Пока не знаю», — пожала плечами Маша, когда я опустил ее на землю. Все же ей удалось заварить чай, и мы сели за стол. «Лора?» — втихую спросил я. «Не знаю, плод еще не сформировался», — ответила та. «Очень маленький срок». «Такое неожиданное событие! Но очень приятный подарок». В голове закрутились мысли, что надо срочно обеспечить безопасность Маши. Смогу ли я это сделать? Как мне дальше учиться? И вообще, стоит ли? А дальнейшие планы моих путешествий? Но расстроился ли я? Нисколько. Мальчик это будет или девочка, да вообще не важно. Даже уже начали проскальзывать мысли, что с пацаном мы будем ходить на рыбалку и играть в войнушку. А девочке я буду заплетать косички и наплевать, что не умею. Научиться недолго. И кататься на лошадях. Тем более, у меня они такие красивые. Это просто потрясающая новость, дорогая. Мне кажется, еще бы чуть-чуть, я бы порвал рот от улыбки. Настолько меня переполняли эмоции. Ты кому-нибудь еще рассказывала? Пока нет. Папе и маме, думаю, рассказать после свадьбы. Кстати, когда она, мы так и не решили. Требовательно посмотрела она мне в глаза. «Ты не поверишь, тут Фанеров через неделю хочет свадьбу сделать». Я вспомнил сегодняшнюю встречу в кафе. «Что? Так быстро?» — округлила она глаза. «На Арен? Мы же даже с ней нормально не были знакомы после Японии. Да и... Ну, ты понимаешь, она же наша похитительница». Судя по тому, что она смирилась с участью жены самого Фанерова, тоже на все пофиг, — улыбнулся я. «А насчет свадьбы? Может, через 2 недели?» «Я тоже так думала, и после нее расскажу папе о ребенке, согласилась она. «Как ты себя чувствуешь?» Маша задумалась, покрутила стакан в руках и посмотрела в окно. «Даже не знаю. Пока никак. Я уже успела прочитать пару книг по материнству. Там говорят, что может быть токсикоз на поздних этапах, но в магическом разделе сказано, что меня это не коснется из-за дара. Но... Может случиться так, что ребенок будет тянуть из меня энергию для развития. Подпитываться, так что, видимо, мне понадобятся кристаллы». Я призадумался. Насколько ребенок будет похож на меня? Сколько сил он получит? «Я так понимаю, ты никому не хочешь говорить?» «Ну да. До свадьбы никому из друзей». «Хорошо, я тебя понял. Но все же я отправлю к тебе рыцарей». «Зачем? Миша, блин, я взрослая, сильная девочка, и я могу...» «Погоди, послушай», — прервал я ее жестом. «Во-первых, тебе нельзя перенапрягаться. Во-вторых, мне самому так спокойнее. Да и девчонкам это полезно. Они у меня знаешь какие. О-о-о!» «Знаю». Для виду она еще немного посопротивлялась, но я напомнил ей, что это наш совместный ребенок, и мне бы хотелось избежать любых рисков. Так что рыцарям все же придется рассказать. К тому же через пару недель все и так узнают. В итоге она согласилась. Уходил я, как говорится, окрылённый. Хотелось чуть ли не скакать на носочках, прямо как в фильмах. «Вижу, ты невероятно рад», — хихикала Лора. «Это, получается, я тётя?» «Хм, может, фея крёстная?» — улыбнулся я. Даже не заметил, как пошёл гулять по улицам. Купил себе мороженое, сел на лавке у фонтана и просто переваривал информацию о беременности Маши. Народ проходил мимо и поглядывал на глупо улыбающегося парня. Хотя, возможно, я уже был достаточно известным. Как мне рассказывал Дима, да и Надя, когда я был дома, меня крутили чуть ли не по всем каналам, повествуя то о моём триумфе на мировой универсиаде, то о победе в войне с князьями. «Ой, мам, смотри, это же тот дядя из телевизора!» — ткнула девочка в меня маленькой бумажной воздушной мельницей. «Лизонька, некрасиво так говорить!» — шикнула на неё мама. Судя по всему, обе неблагородных кровей. Простая, но ухоженная одежда, нет родового кольца. «Простите, вы правда граф Кузнецов?» «Ага», — улыбнулся я. «Он самый?» «Ой, простите, ваше сиятельство!» Тут же начала кланяться женщина. «Лиза, поклонись!» Девочка послушно сделала, как велела её мать. «Не стоит, что вы!» Замахал я руками и заляпал мороженым футболку. «Не надо кланяться!» «Дядя граф, а вы правда сильный?» Всё же детям чуждо стеснение. Ими управляло любопытство, и иногда оно затмевало все другие чувства. Меня же это только улыбнуло. Может, и у меня будет такая же любопытная девчушка. «А кто это говорит?» — прищурился я. «Я слышала, как мама с подругами болтала», — хихикнула девочка. «Говорила, что вы очень-очень пресильный». «Лиза», — залилась краской женщина. «Простите, ваше сиятельство, мы уже уходим». «Да ничего страшного», — рассмеялся я и посмотрел на эту маленькую любопытную особу. «Я не считаю себя сильным, но фокус могу показать». Я протянул ладонь, и на ней появился баллончик. Теперь, когда он окончательно освоил детальки, они поменяли цвет на тёмно-синий. Выглядел он стильно. Баллончик спрыгнул с ладони и подошёл к девочке, смешно переставляя ногами. «Не бойся, он хороший», — кивнул я. Лиза аккуратно тронула его пальчиком, ойкнула и улыбнулась. Я же обратил внимание на то, что у неё задрался рукав, где чуть выше запястья виднелся синяк от взрослой руки. Не подав виду, я продолжил изучать маму с дочкой. «Тёплый», — посмотрела она на меня большими зелёными глазами. «Лизонька, мы опаздываем». Мама присела перед дочкой и аккуратно поправила рукавчик, поглядывая на меня. На теле самой женщины тоже была парочка синяков. «Простите, ваше сиятельство, нам правда надо бежать». Хорошее настроение сменилось настороженностью. «Лора, отследи», — приказал я, выкидывая недоеденную мороженку в урну. «Откуда у них синяки?» «Ты правда хочешь это услышать? Думаю, ты и сам догадался». «Я хочу знать всё о них», — сказал я, наблюдая, как девочка что-то радостно рассказывала маме и оглядывалась. Кажется, мой болванчик ей приглянулся. «Понимаю». Голос Лоры был непривычно холодным и отчуждённым. Следующие несколько часов я следил за ними через болванчика. Предупредил питомцев, чтобы они ждали меня и не переживали. Также позвонил Даниле и сказал готовить машину и ждать звонка. Сперва мама с дочкой зашли в комиссионный магазин. Купили дешёвые тетради, карандаши и платьица. Лизонька прыгала и радовалась каждой покупке. Как же немного надо ребёнку для счастья. Мама же умилялась и поглядывала на часы. «Лизонька, нам пора. Папа будет ругаться», — сказала женщина, поправляя новое платье на девочке. «Пошли», — простодушно кивнула она и взяла маму за руку. Я же, как настоящий сыщик, следил за ними через квартал. Старался не светиться. Пришлось купить кепку и тёмные очки. Хотя было солнечно, но и так сойдёт. Парочка вышла и направилась в сторону старых кварталов. Старые кварталы. Окраина города. Лиза была счастлива новой покупке. Всё же мама не так часто что-то покупала. Девочка прекрасно понимала, что у них немного денег. Папа почти всю зарплату оставлял себе, а с мамой делился самым минимумом. И при этом не разрешал ей работать. А ведь она раньше была изобретателем. Делала на заводе для огромных машин в дикой зоне волшебные камни. Мама вообще много чего умела делать руками. И телевизор починить, и утюг. Даже когда папа сломал холодильник, рассердившись, что на обед курица вместо его любимой картошки, мама справилась. «Надеюсь, папа не будет ругаться», — пробубнила мама, поглядывая на часы. «Если он будет кричать, я тебя защитю», — смело сказала Лиза. Мама только вздохнула. Лиза уже один раз попробовала вступиться и тоже прилетела. Лиза не понимала, почему они обитали в этом старом некрасивом районе, хотя остальные ее одноклассники, у которых папы работали с ее отцом, жили в более хороших условиях. Но она не жаловалась. Мама сунула ключ в дверь и вздохнула. «Кажется, папа дома», — напряженно сказала она. Они зашли в квартиру, и их встретили обшарпанные обои в прихожей и старый комод с оторванными ручками. Даже ковра нет, только доски, наспех покрашенные дешевой краской, и она уже начала отколупываться. «Наташ, где вы были?» — раздался грубый хриплый голос с кухни. Через мгновение в прихожую вошел толстый, слегка подпитый мужик с залысиной. Майка, спортивные штаны с растянутыми коленками. «Мы гуляли с Лизой», — ответила мама, помогая девочке снять обувь. Отец увидел на дочери новое платье, выпучил глаза, недовольный таким раскладом, и подошел ближе. «Откуда деньги?» — ткнул он в Лизу. «Подкопила», — ответила мама. «Ей нужна новая одежда». «А со мной ты не хотела это обговорить? Я тут пошёл, работаю, а ты тратишь деньги направо и налево». «Лёня, это платье из комиссионного, оно дешевое. Лиза посмотрела на маму. Она злилась на отца за его скупость. «Да мне плевать, дешевое оно или нет, это мои деньги. Ты должна спрашивать, прежде чем тратить их. Значит так, Наташ, иди и верни его обратно, у нее есть одежда». Мама разозлилась еще сильнее. Она выпрямилась и задвинула дочку за спину. «Нет, ты окончательно потерял связь с реальностью. Только пропиваешь всю зарплату. Запретил мне работать, а сам чего? Посмотри, кем ты стал. Я не для этого выходила за тебя, чтобы терпеть такое унижение». Она сказала ему все, что хотела. Счастье ее дочери в приоритете. Лучше одной, чем оставаться с таким отцом. «Мы уходим, Лиза. Прямо сейчас». «Ха!» — оскалился он. «Кто вам даст уйти?» Мама подошла к двери и попыталась открыть ее. Мужчина быстро оказался рядом и резко дернул ее за руку. Она потеряла равновесие и упала в коридор. Мужчина встал между ней и выходом, отрезав путь к отступлению. «Не трогай маму, козел! Напрыгнула на отца Лиза. «Лиза, уйди от него!» У мамы все похолодело внутри, когда отец замахнулся, явно не контролируя силу. «Лиза! Ах ты, мелкая дрянь!» Зарычал отец и приготовился влепить девочке оплеуху. Но сильный стук в дверь остановил его буквально на середине удара. «Кого там черт принес?» «Доставка», — раздался голос за дверью. «С завода». Мужик немного остыл и пошел открывать. На пороге стоял парень в кепке и солнцезащитных очках. Мужчина совсем не смутился, что парень пришел с пустыми руками. «Но какая доставка?» «Доставка отменных звездюлей», — сказал парень. И не сильным ударом в челюсть откинул мужчину назад. Я ударил аккуратно, практически погладил его по лицу. Если бы ударил в полную силу, голова спокойно отлетела бы от туловища. А так он просто смешно упал на задницу. Женщина по имени Наталья схватила дочку и спрятала за себя. «Ты чё творишь, мразь?» — зашипел мужик. «А ты?» Я присел перед ним на корточки. «Ты в курсе, что бить слабых некрасиво?» «Ой, это вы?» — удивилась Лиза. Приподняв очки, я подмигнул ей и слегка улыбнулся. «Так это вы его позвали?» — удивился мужик. «Я с вами поговорю позже». Что в голове у этих пропитых людей, мне непонятно. Может, он не узнал меня? Алкоголь затмил разум? Я думал, меня уже все в городе знают. Вот что делает алкоголь с человеком. «Кто тебе сказал, что ты будешь с ними говорить?» Я взял его за майку и попытался поднять, но она просто порвалась. «Встать!» добавил я в голос энергии, чтобы это прозвучало страшнее. «Я работник завода по производству деталей для скарабеев», заговорил мужик, думая, что его это может как-то огородить от звездюлей. В его голосе вообще не чувствовалось сожаления или хоть капли страха. Наоборот, он продолжал качать права. «Завтра же тебя арестуют за проникновение в чужое жилье», угрожал он. «Правда? Расскажешь им, как ты избиваешь жену?» «Ха! Они будут молчать! Никто их не бил!» «Вот, значит, как!» — вздохнул я. «Девушки, подойдите ко мне!» Я протянул руку. Наталья дернулась, но наткнулась на своего мужа. «Они никуда не пойдут!» Слишком долго я пытался быть вежливым. Еще одно подтверждение того, что с такими мудаками по-хорошему нельзя. «Ну что ж, сделаю приятно Лоре, успокою ее бурный нрав. Лиза, отведи маму в другую комнату, пожалуйста», — сказал я. Видимо, у меня талант находить общий язык с детьми, и мы поняли друг друга. Лиза сделала серьезное лицо, кивнула и увела маму. «Ну, отлично», — выдохнул я. «Да что ты?» — начал мужик, но его рука неестественно вывернулась в локте с молниеносной скоростью. Не поняв, что произошло, он стоял в ступоре, а когда дошло, открыл рот и попытался закричать. Вот только моя ладонь закрыла ему рот. «Заткнись, падаль!» — зашипел я, не испытывая к нему никакой жалости. От него сильно воняло спиртом. «В соседней комнате маленький ребенок, и ей не стоит слышать твой поросячий визг. За то, что ты бил ребенка и свою жену, тебе бы по-хорошему стоило вообще отрубить руки. Но на заводе их считают ценным ресурсом, так что не будем лишать страну ценного сотрудника. Но уверяю тебя, долго ты тут не задержишься. Я, граф Кузнецов, тебе это обещаю». В глазах мужика появился страх. Он понял, наконец, кто я. «Жалуйся кому хочешь», — продолжал я. «В любые органы. Я с удовольствием посмотрю на твои потуги. А когда у тебя ничего не получится, тебя навестит один из моих питомцев. Но не бойся, тебя никто не убьет. Все же ты не заслуживаешь этого. Ценный сотрудник, блин». Он попробовал что-то промычать, но я не дал ему слова. Пусть слушает и впитывает. «Их я забираю», — махнул я в сторону комнаты. «Дам достойную работу женщине и образование девочке. То, чего не смог ты сделать». После чего вправил ему руку, чтобы она выглядела нормально, а он лишний раз помучился и откинул мерзавца к стенке. Честно признаться, мне доставляло удовольствие смотреть, как этот червяк страдал. Хоть раз в жизни он сам окажется в шкуре слабого. Таких уже не исправить, и хорошо бы дать понять, что он тут не король ситуации. Всегда есть сильнее. «А теперь иди и скажи жене и ребенку, чтобы они собирали вещи и выходили из комнаты. Вежливо!» Для пущего эффекта мои глаза вспыхнули голубым огнем. Если он что-то и хотел сказать, то быстро передумал. Стараясь не беспокоить руку, мужик пошел в комнату девочек. Через минут пять они вышли. У девочки за спиной висел маленький рюкзак, а у мамы простой пакет, наполовину заполненный вещами. «Ну ты урод!» — хмыкнул я. «Даже вещей им не покупал». «У него есть деньги?» — спросил я Лору. Сделав быстрое сканирование, она ответила. «Да, в комоде». «Дай им денег», — распорядился я. «Но у меня нет денег!» — попытался он мне возразить. «Найду, сломаю вторую руку». Деньги быстро нашлись. Он сунул их жене и отошел назад. «Дамы, попрощайтесь с этим уродом. Вы больше сюда не вернетесь», — сказал я, посмотрев на Наталью и Лизу. Женщина ничего не сказала, а лишь стрельнула испепеляющим взглядом в супруга и пошла на выход. И как такая женщина терпела этого тирана, до сих пор не могу понять. «Пока, урод!» А вот Лиза решила попрощаться. Я же улыбнулся. «Но как такую девочку можно обидеть?» «Я этого так не оставлю!» — прошипел мужчина, думая, что я не слышу. «О, буду надеяться на это!» — оглянулся я, оскалившись. На улице стоял Данила, которого я заблаговременно вызвал. Открыв девушкам двери, я запустил их внутрь и залез следом. Как только машина поехала, Наталья только сейчас решила поинтересоваться дальнейшей судьбой. Поздновато, но хоть так. Спасибо, что спасли ваше сиятельство. Но куда мы едем? Что с нами будет?» Начала она закидывать меня вопросами. Остаток пути до имения я рассказал, что помогу ей с разводом, обеспечу достойной работой и предоставлю жилье, а также защиту. Конечно, если она захочет. Если же нет, то ничего страшного. Приму любое ее решение. «Я согласна», — моментально ответила она. «Все же лучше, чем с таким мужчиной». «А как вообще так получилось?» — поинтересовался я. «Если не хотите, можете не отвечать». «Поначалу он не был таким», — грустно улыбнулась девушка, поглаживая заснувшую дочку по волосам. «Он был обаятельным, крепким мужчиной. Но влез в долги к музыкантам. Потом азартные игры, долги, алкоголизм. Я все надеялась, думала, что ради дочери он одумается. Но, как видите...» «Я вас понял», — кивнул я. «Что ж, каждый сам выбирает свой путь. Но иногда судьба дает второй шанс. В вашем случае это я». Мы приехали в усадьбу. Там уже я выделил им отдельный небольшой дом, которых у меня было несколько на территории. Потом познакомил с Надей и обрисовал ситуацию. «Ты извини, что я еще и это на тебя сваливаю, но присмотрись к девушке, она вроде смышленая. Знаешь, что она может», — шепнул я Наде. «Да уж, сделаю», — беззлобно кивнула она и ушла в кабинет. Так как был вечер, времени оставалось мало. Я нашел рыцарей и рассказал им о секретной миссии по охране Марии. Те, как услышали, что у меня будет ребенок, запищали. Пришлось их успокоить и взять слово, что они никому не расскажут до свадьбы. Затем позвонил Маше и предупредил, что скоро к ней придут 5 веселых девушек. Та вздохнула и согласилась. А дамы, хихикая и поздравляя меня с отцовством, ушли к Маше на квартиру. Теперь надо узнать у Любавки, как она устроилась на новом месте и кое-что еще. Взяв со стола загадочный камень, я вышел на улицу. По дороге в ангар я увидел Надю с Натальей и Лизой, которые направлялись к их новому домику. Рядом шел Трофим и что-то объяснял. Кажется, экскурсия завтра продолжится. Приоткрыв дверцу ангара, я понял, что все лампочки выкручены, а из темноты на меня пялились 4 красных глаза. «Блин, Любавка, и нравится тебе так сидеть?» Заходя, я прикрыл за собой дверь. «Поздравляю!» — прошипела она. «Папа Миша!» «Как ты тут устроилась? Все понравилось?» — проигнорировал ее слова. «Да, друзья вокруг!» — улыбнулась она в темноте. Я прекрасно разглядел все ее острые зубы. «Завтра я еду в Москву. Там надо поговорить со своим заместителем». «Я тоже хочу!» — вдруг вызвалась она. «Пока никак», — честно сказал я, представляя, как отреагируют люди на дирижабле при виде этой зверюги. «Лучше скажи, ты знаешь, что это?» Я достал камень и протянул Любавке.